Красная буква «Н» превращается в спектр цветов. На черном фоне белые буквы. Оригинальный сериал Netflix. Надпись на экране. 11-я серия. Глеб и Стас сидят в кафе. Пополнение счета 500 тысяч. Спасибо. Стас отпивает из стакана. Ну что, как прошло? Ну ничего конкретного я про перестрелку не сказал. Так, общие слова. Сегодня не рапорт писать начальнику отдела. Глеб обдумывает его слова. Напиши, что твоего напарника грохнул с патронов. Глеб ест, Стас удивлен. А за ним будет охотиться вся полиция. Глеб кивает. Правильно. А все будут пытаться его застрелить при задержании. Будут пытаться. А если задержат? Он попадет в СИЗО. А я позабочусь, чтобы он оттуда не вышел. Надписи на экране. Yellow, black and white. Спутник Восток Продакшн. Паулина Андреева, Кирилл Кяро, Александр Устюгов, Ольга Ломоносова, Эльдар Калимулин, Вита Корниенко, Вера Панфилова, Александр Кузнецов, Федор Лавров, Сергей Сосновский, Кирилл Полухин, Павел Ворожцов. Генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Александр Кессель, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Алексей Троцук, Руслан Сорокин. Продюсеры Михаил Ткаченко, Андрей Джунковский. Исполнительный продюсер Эдуард Горбенко, постпродакшн-продюсер София Погосова. Автор идеи Александр Кессель, глава авторской группы Александр Даган. Авторы сценария Олег Кузьменко, Анна Дубинская. Редактор Александра Виноградова. Кастинг-директор Марина Тарасова. Музыкальный продюсер Дмитрий Ланской. Монтаж Марсель Шамшулин. Звукорежиссер Дмитрий Касьян. Художник-постановщик Юрий Фоменко. Художник по костюмам Анастасия Егорова. Художник по гриму Мария Новикова. Оператор-постановщик Илья Овсенев. Режиссер-постановщик Андрей Джунковский. Лучше, чем люди. Ликвидаторы приковывают Арису цепями к перилам. Работает сварка. На груди Арисы дырки от пуль. В помещении также находится Лара. Лара подходит вплотную к Арисе, смотрит ей в глаза. Ариса поворачивает голову к Ларе. Лара с интересом смотрит на Арису, усмехается, отходит. А вас не смущает, что одни наручники она уже порвала? Не смущает. Это промышленная цепь. На такую по несколько тонн решат. В общем, хрен порвешь. Барс швыряет на стол ножи. Выбирай, чем будешь вырезать пулю из моей сестры. Издеваешься? Я ж сказал, ей нужно в больницу. Барс проводит по столу пистолетом. Я тебе объясню. Несовершеннолетняя девочка без родителей с огнестрелом. Ты понимаешь, чем для нее это закончится? Я понимаю, чем это закончится, если я буду ее оперировать здесь. Здесь ни света, ни анестезии, ни инструментов, ни антибиотиков. Барс включает диктофон. Я привезу все, что нужно. Ты правда готов рисковать жизнью своей сестры? Не беси меня. Мы теряем время. Только кроме лекарств и инструментов у меня условия. Я слушаю. Жанна лежит на деревянных ящиках, под головой у нее матрац, глаза закрыты. Егор идет по комнате внизу, поднимается по лестнице к Жанне, стараясь не шуметь. Егор замирает на верхней ступеньке лестницы, смотрит на окровавленную повязку на ноге Жанны. Долго стоять будешь? Как ты? А ты как думаешь? Ничего, скоро поправишься. Каким образом? Я тебе куртку принес. Холодно. Жанна пытается сесть, морщится от боли. Бежи. Егор помогает ей лечь и накрывает курткой. Егор сбегает вниз по лестнице, бежит в коридор. Ликвидаторы переодеваются. Подходит Барс. Гриф, ты остаешься. С чего вдруг? Потому что я так сказал. Присмотри за доктором. Понял. Лучше запри его. Подожди, Барс, а Жанна? Может, увезем ее в больницу? Если она окажется в больнице, ее отдадут в интернат. Следи за Сафроновым. Барс! Жанне хуже, ей надо обезболивающее. Мы за ним и едем. Присмотри за Жанной. Я на тебя рассчитываю. Поехали. Я останусь с ней. Ты мне нужен. Барс хлопает Егора по плечу, тот залезает в минивэн. Гриф, переодень бута, она слишком заметная. Гриф кивает и уходит. Ликвидаторы уезжают. Сафронов стоит в тесной клетке. Дергает двери. Пытается их выломать. Крутит висящий на цепи замок. Снова дергает двери. Открыть их у него не получается. Заправка. Подъезжают машины. Ходят боты-заправщики. Лев что-то смотрит в планшете. Подходит Алла. Заправимся и за полтора часа доедем до Минска. Что ты делаешь? Ищу нам билеты. Ты с ума сошел? Через интернет? Он же отслеживается. Хорошо, значит, купим в аэропорту. Да, но только для начала нам надо вернуться. Мы никуда не вернемся. Это слишком опасно, мы еле вырвались. Егор со своим отцом, подумай о Соне. Алла кивает, искоса смотрит на Льва. Да, я согласна. Лев вешает пистолет на колонку. На колонке надпись «40 литров, 217 баллов». Алла открывает дверь машины, смотрит на браслет, сзади подходит Лев. Что-то случилось? Да. Мы возвращаемся. Лара смотрит Арисе в глаза, потом начинает разглядывать ее со всех сторон. Ариса прикована цепями к перилам. Лара подходит к полке, берет плоскогубцы, кладет их на место, берет пинцет и идет к Арисе. Лара пинцетом достает из груди Арисы пулю. Это еще что такое? Это пуля. Калибр 5,56. Вышак. Я вас не понимаю. Это комплимент. Мне надо скачать твою память. Где у тебя разъем? Как тебе подключиться? Вы не являетесь авторизованным пользователем. У вас нет доступа. Поэтому я тебя и спрашиваю. Сожалею, но это невозможно. Почему? Вы не являетесь авторизованным пользователем. Так, завязывай. Что именно я должна завязать? Так, если ты сейчас не скажешь, где у тебя разъем, мне придется применить вот это. У Лары в руке горелка. Вы пытаетесь применить ко мне третий закон робототехники. Но я этим законом не подчиняюсь. Лара выключает горелку. Охренеть. Ты даже круче, чем я думала. Спасибо. Лара садится в кресло напротив Арисы. Ладно, давай поговорим. Чего тебе надо? Я должна быть уверена, что моя семья в безопасности. По лестнице с одеждой и обувью в руках поднимается Гриф. Ты че? Ничего. Вообще-то это я с ней работаю. Барс приказал ее переодеть. Гриф расстегивает замок на цепи, который прикована Ариса. Больничная палата. Варламов лежит на больничной койке, поворачивает голову на звук. В палату входит Плещеева. Варламов встает с койки. Плещеева, а что происходит, а? Я тут вообще без связи. Он на пост бегал, выпрашивал позвонить. Звоню в АБКП, там никто не берет. Тебе звоню, тоже мимо. Плещеева проходит мимо него в палату и садится на койку. Варламов провожает ее взглядом. Ты чего? С тобой все в порядке? Да, просто устала. Что там с Сафроновым? Варламов идет к окну. Робот у нас? Память скачали? Закрывает его. Пока нет. Ну неужели вы не понимаете, что если Торопов узнает, что Ариса у нас, он же сбежит? Варламов закрывает второе окно, поворачивается к Плещеевой. Плещеева начинает плакать. Варламов пристально смотрит на нее. Кто? Володя. Петренко. Варламов растерянно оглядывается по сторонам, потом садится на койку напротив Плещеевой. Как это случилось? Они с Поневым поехали навстречу. Там была перестрелка, и Стас утверждает, что Сафронов убил Петренко. Лара идет по коридору с телефоном в руках, заглядывает в раскрытые двери. Вдруг видит, что под решетчатым полом в клетке сидит Сафронов. Эй, Сафронов, или как там тебе? Ты кто? Тебе привет от Арисы. Она хочет убедиться, что у тебя все в порядке. Это называется в порядке? Ну, поправку, что ты жив. Лара фотографирует Сафронова и отправляет снимок Арисе. Жанна лежит на деревянных ящиках. Жанна пытается сесть и поднести ко рту кружку с водой, но теряет сознание. Кружка из ее рук падает на пол. По лестнице поднимается Гриф, видит Жанну, убегает. Слушай, а как тебе это удалось? Что именно? Убедить бота, что он член семьи. Это она меня убедила. Подбегает Гриф. Носов! Там Жанне плохо! Лара прячется. На поход помирает! Гриф отпирает клетку, Сафронов выходит. Лара смотрит на них сверху сквозь решетку и уходит. Сафронов сбегает вверх по лестнице, за ним идет Гриф. Сафронов щупает Жанне пульс. Гриф вопросительно смотрит на него. Болевой шок, остановка сердца. Что делать? Помоги. Гриф приподнимает Жанне голову. Сафронов подкладывает под нее мяч. Считать умеешь? Ага. Считай 1000 раз, 1002, 1003. Лара поднимается к Арисе, берет свой рюкзак, собирает вещи. Что-то случилось. Жанне кирдык. Кирдык? Помирает. Почему ты уходишь? А чего мне ждать? Когда Барс вернется, мне своих проблем хватает. Освободи меня, я могу помочь. Ага, с чего бы это? У тебя есть кто-то, о ком ты заботишься больше, чем о себе? Лара, уже спустившаяся с лестницы, останавливается. Возвращается к Арисе. Лара берет руку Арисы, подносит к замку ключ. 3000 раз, 3002, 3003. Сафронов пытается реанимировать Жанну. 3000 раз, 3002, 3003. Георгий, отойди. Арис, не сейчас. Георгий. Ариса отодвигает Сафронова в сторону. Лара наблюдает за происходящим. Ариса осматривает Жанну, просовывает руку ей под одежду и подает на тело Жанны разряд. Жанна выгибается. Еще один разряд. Жанна выгибается, потом опадает. Подходит Сафронов и ошалело смотрит сначала на Жанну, потом на Арису. Пульс 60. Температура 39,5. Давление 90/60. Сафронов проверяет пульс, поворачивается к Арисе. Спасибо. И этого бота вы хотите уничтожить? Так, садись. Будешь измерять жизненные показатели. Мы так не договаривались. Барс сказал вытащить из нее память, но не пропускать к Жанне. Да не проблема, я могу работать здесь. Хорошо, тогда я ее пристегну. Гриф уходит за кандалами. Ариса смотрит на Жанну, та лежит с закрытыми глазами. Барс, мы уже 3 аптеки проехали, почему мы не останавливаемся? Да, сейчас ворвемся в аптеку, скажем, девушка, там надо одному человечку пульку вытащить, дайте нам пару ампул фентанила. Без рецепта. А куда мы тогда едем? В ветеринарку мы едем. Работал я там раньше, пока меня ботами не заменили. Барс, что происходит? Приехали. На выход. Минивэн останавливается. Барс выходит, открывает дверь Егору. Егор выходит из минивэна, Барс садится на его место и закрывает перед Егором дверь. Минивэн уезжает, Егор стучит в окно. А теперь в ветеринарку. Егор пытается догнать минивэн, бросает на землю рюкзак. Останавливается, оглядывается по сторонам. У него за спиной машина Льва. К Егору бежит Алла, за ней Лев. Егор! Алла подбегает к Егору и обнимает его. Все. Все. Все будет хорошо. Ты в безопасности. Гладит его по лицу. Это отец построил, да? Это не важно. Мы сейчас уедем, и все забудется, как страшный сон. Я не поеду. Почему? Мам, Жанне плохо, я не могу ее бросить. Алла, пожалуйста, подожди нас в машине. Алла отходит к машине, Лев и Егор остаются одни. Егор, я тебя понимаю. У тебя здесь любимая девушка. Она в беде, и ты не хочешь уезжать. У меня тоже есть любимая женщина, это твоя мама. Она без тебя никуда не поедет. Я не могу требовать, я могу только попросить. Я тебя прошу, помоги мне, пожалуйста, отвезти Аллу и Соню в безопасное место. Когда вам прилетит в Австралию, я сразу же куплю тебе обратный билет, если ты хочешь. Но сейчас я прошу. Подумай о своих родных. Егор смотрит на Аллу. Та стоит около машины, обняв себя за плечи и ежась от холода. Егор поднимает с земли рюкзак и идет к машине. Лев поворачивается и идет за ним. Жанна лежит на ящиках, глаза закрыты. Рядом с ней садится Сафронов, смачивает марлю водой и протирает Жанне лоб. Рядом закованная в цепи Ариса, к ней подходит Лара, на лбу датчик, в руках инструменты. Слушай, а где этот герой-любовник, который около Жанны все крутился? Это был мой сын. Я договорился, чтобы его отвезли матери. Это было ошибочным решением. Нужно было договориться с Аллой, чтобы она передала Соню нам. Тогда бы система вошла в равновесие. Система? Семья – это система. Все элементы должны быть на своих местах. Подожди, ну что, думаешь, что она твоя жена? Она слишком много думает. Ариса? Ариса? Пульс 90. Температура 36,4. Давление 90/60. Черт, как она это делает. Минивэн ликвидаторов останавливается у бордюра. Из него выходят Барс, Нуб и другие ликвидаторы. Последний из них закрывает за собой двери. Ликвидаторы бегут к крыльцу ветеринарки. Здесь раньше курилка была. Барс. А давай заодно персонал расхерачим. Так, забудь. Никаких игр. Заходим, забираем инструменты, лекарства и свалим. Нуб вскрывает замок. Привет, привет, привет. Ликвидаторы заходят внутрь ветеринарки. Барс, Нуб и ликвидаторы бегут по коридору ветеринарки, потом останавливаются. Так, стоп. Там склад с медикаментами. Барс, давайте с Лосиком туда, все остальные за инструментами со мной. Ликвидаторы разделяются. С Барсом остается только Лосик. Барс и Лосик заходят в помещение склада медикаментов, светят себе фонариками, открывают ящики один за другим. Бинты есть. Барс берет фонарь в рот и начинает перекладывать содержимое ящиков в свою сумку. Физраствор есть. Лосик достает из ящика флаконы. Все, погнали. Барс идет к выходу. Инструменты есть. Барс возвращается, заглядывает в ящик. Складывай их давай. Лосик складывает инструменты в сумку. Минивэн ликвидаторов стоит у бордюра. Позади него останавливается полицейская машина с включенной мигалкой. Ариса смотрит на Лару, а та смотрит на Арису сквозь датчик, закрепленный у нее на голове. Сафронов накрывает Жанну одеялом. В эти мозги еще влезть надо. В интерфейсе фиг разберешься. Вот дрелью взламывай. Я тебе дам дрелью. Кто тогда будет девочку мониторить? Знаешь, это не моя проблема. Тебе за свою пациентку платят, мне за свою. И я тут не за деньги. То есть это мне сейчас должно стать стыдно, да? Кому-то деньги нужны, чтобы жить, и кому-то, чтобы выжить. Улавливаешь разницу? Доктор. Специализация, доктор, у тебя какая? Патологоанатом. Серьезно? Несерьезно. Вот только если ее брать, сейчас лекарство не приедет, никакой другой доктор ей уже не понадобится. Ликвидаторы бегут по коридору. За углом стоят медботы. Опа. Нуб замечает медботов и освещает одного фонарем. Выключает фонарь, достает из кармана заточку. Нуб, ты че? Бородатый. Иди на шухере постой. Бородатый выключает фонарь и уходит. Нуб приставляет к груди медбота заточку, вбивает ее, потом вытаскивает и идет ко второму медботу, замахивается для удара. Из-за угла появляются Барс и Лосик. Барс хватает Нуба за руку. Ты что творишь? Мы здесь по делу. А ты что думаешь, чем мы тут заняты? Мне кажется, мочить этих тварей есть основное дело для ликвидаторов. Твою мать, ты что, невменяемый? Тебе мало других ботов? Другие боты? Это другие боты, а это конкретные боты, из-за которых меня с работы поперли. Тебе надо лекарства? Иди ищи. А мы тут с ребятами. Барс хватает Нуба за воротник и прижимает к стене. А вы тут с ребятами будете делать то, что я вам говорю, ты меня понял? Барс! Меды! Барс поворачивается. Бородатый стоит у окна, раздвинув жалюзи, смотрит в окно через щелку. К нему подходит Барс, видит полицейскую машину. По-тихому выходим и уезжаем. По-тихому выходим и уезжаем? Как ты себе это представляешь, Барс? Так, тогда я сам. Барс, ну что за дела? Ты поедешь, а мы здесь куковать будем? Ну так поехали, вашу мать, что вы здесь устроили? Нет! Мы будем сидеть и ждать, когда менты уедут. Ты за меня не говори. В смысле нет? Не понял. А чё ты не понял? У меня там сестра. Ну, понимающе кивает. Короче, сеструха тебе важнее, чем мы. Тебя сейчас совсем перекрыло, Нуб. Нет, ребят, вы слышали? Ему сеструха важнее, чем мы. Спокойно, нет, братан. Нет, неспокойно, ни хрена неспокойно. Если нет, тебе остановись. Сестра важнее, чем мы. Я тебя, сука, застрелю сейчас просто. Барс приставляет пистолет к груди Нуба. Они злобно смотрят друг на друга. Лосик кладет руку на пистолет. Спокойно, Барс. Нуб опускает голову, прикрывает глаза ладонью. Барс делает шаг назад. Нуб, пошатываясь, отходит, садится на стул. Короче, кто со мной, едем в сруб. Кто с Нубом, остается здесь, ждать, пока уедут менты. Ликвидаторы смотрят на Барса. Кто со мной, я спрашивал. Никто не трогается с места. Барс обводит ликвидаторов глазами. Окей. Лосик, поехали. Барс и Лосик уходят. Оставшиеся провожают их взглядом. Барс и Лосик выходят на крыльцо ветеринарки, осматриваются, спускаются с него. В машине сидят двое полицейских, едят и болтают. Барс и Лосик садятся в минивэн. А ты помнишь анекдот про Наташу Ростову? А, это вчера рассказывал. И, короче, плыл, как Наташа Ростова с этим, с поручиком. Минивэн ликвидаторов уезжает, полицейская машина остается на месте. Лара смотрит на Арису сквозь закрепленный на голове датчик. Она закрывает глаза, трет их рукой. Черт. Снимает с головы датчик. Сколько можно? Я думаю, тебе стоит сделать перерыв и успокоиться. Да? С чего такая забота? Твои жизненные показатели далеки от нормы. Когда ты проходила медицинское обследование? Слушай, ты хочешь кого-то полечить? Вон, займись. А зачем грубить? Она же хочет помочь. Да я смотрю, тут альтруист на альтруисте. Помогает без предупреждения. Ты думаешь, мне не сказали, что на самом деле она убийца, а ты ее покрываешь? Ты не знаешь, о чем говоришь. Да. Наверное, я неправильно поняла. Это была помощь человеку отправиться в мир иной. Это была помощь моей семье. Защита тех, о ком я должна заботиться. А с чего я тебе должна верить? Ты не должна мне верить. И все-таки я прошу тебя учесть. Когда ты взломаешь мою память, меня уничтожат. Да ладно. Ты хочешь сказать, что ты боишься смерти? Я боюсь, что в результате прекращения моего существования я больше не смогу заботиться о Георгии, Егоре и Соне. Соня — это моя младшая. Они с Арисой очень сдружились. Киллер и нянька в одном флаконе. Интересное сочетание. Появятся свои дети, поймешь. Что пойму? Что пойму? Георгий, состояние Жанны дестабилизировалось. Пульс нитевидный, давление падает. Черт. Сафронов осматривает рану Жанны. Лара встревоженно смотрит на него. Так, все, хватит. Сафронов сбрасывает с Жанны одеяло, поднимает ее на руки. Эй! Эй! Далеко собрались? В больницу. Барс сказал ждать. Чего ждать? Когда она умрет? Положи ее. С дороги. Я сказал, положи ее. С дороги. У Грифа пистолет. Положи ее. Ну что, будешь стрелять? Не вынуждай меня. Стреляй. Ну. Положи ее! Йоу! Что здесь происходит? Гриф опускает оружие. Кронос. Вик дает интервью. Виктор Павлович, вы, точнее, компания «Кронос», хотя я уверен, здесь мы можем с вами поставить знак равенства, давно известна своими амбициозными проектами в области робототехники. Но вчера вы смогли продемонстрировать нечто особенное. Расскажите, что именно мы увидели и как это повлияет на нашу жизнь? Я очень рад, что вы осознаете значимость этого события. Победа «Кроноса» — это то, что еще предстоит осознать нашим соотечественникам. И более того, это только начало. То есть в дальнейшем вы намерены превзойти самих себя. Что же нас ждет? Ну, то, к чему всегда стремилось человечество — это счастье, это благоденствие. Ведь «Ариса» — это не очередной коммерческий проект. Мы не пытаемся извлечь сиюминутную выгоду. «Ариса» и боты, подобные ей, они способны вывести человечество на абсолютно новый уровень жизни. Свет! Жанна лежит под капельницей. Сафронов достает из сумки лекарства, рядом стоит «Ариса». Чуть в стороне — Лара и Барс. Что значит «невозможно»? Невозможно скачать ее память. Какое слово тебе непонятно? Если речь шла о программном коде, не вопрос. Но у нее ядро памяти защищено на аппаратном уровне. Барс оборачивается к «Арисе», Сафронов смешивает лекарства. Барс поворачивается обратно к Ларе. Хочешь сказать, ее разработчики не предусмотрели возможность доступа к системе? Я не знаю, у них спроси. Я плачу тебе, а не им. Нет памяти, нет денег. А то, что я торчу здесь кучу времени, ничего не стоит? Барс, ты кое-что забыл. Да. Егор. Я хочу убедиться, что он в порядке. Барс проходит в операционную. Гриф! А? Гриф подает Барсу планшет. Тот набирает номер, отдает планшет Сафронову. На планшете экран вызова. На звонок отвечает Алла. Ее лицо появляется на экране. Привет, как вы? Делись. Егор. Мы уезжаем, Егор с нами. Она направляет камеру на Егора, тот отворачивается. Егор, я свяжусь с тобой, как только закончу операцию. С Жанной будет все в порядке, обещаю. Барс выхватывает планшет из рук Сафронова, тот качает головой. В операционную входит Лара. Сафронов роется в сумке с лекарствами. А где кровь? Ты будешь переливать мою, у нас одна группа. А про рез-фактор слышал? Ты в курсе, что будет, если ты ошибся? Я не ошибся. Начинай. Барс отходит от стола. Сафронов надевает резиновые перчатки. Барс садится на стол у головы Жанны. Сафронов перетягивает руку Барса жгутом. Держи. Барс держит жгут, сжимает и разжимает кулак. Сафронов берет приспособление для переливания крови и наклоняется над рукой Барса. Сафронов втыкает иглу в вену на руке Барса, из катетера в его руке начинает капать кровь. Сафронов приставляет трубку и протягивает ее к руке Жанны. Ариса, мне нужны данные о жизненных показателях. Я могу вывести данные на монитор? Хорошо. Можно на мой. Лара протягивает Арисе планшет. Поставь его сюда, чтобы я видел. Лара ставит планшет на стол, Сафронов берет инструменты. Лара отходит в сторону, достает из рюкзака клавиатуру. Сафронов включает закрепленный на голове фонарик, ватным тампоном обрабатывает рану на ноге Жанны. Скажите, пожалуйста, подробнее об уникальности «Арисы». Здесь все просто. «Ариса» — это первый эмпатический бот, который не только служит человеку, но и способна распознавать чувства, эмоции, понимать человека. То есть это почти человек? Нет, это не совсем так, хотя «Ариса» она гораздо ближе к нам, чем роботы-конкуренты и, возможно, даже их производители. Но скажите, ведь для человека характерно и проявление таких эмоций, как агрессия, а порой стремление к уничтожению себе подобных. Не увидим ли мы такого поведения у «Арисы»? Тут ответ мой будет однозначный – нет. Законов робототехники никто не отменял, а то, что вы слышите, это слухи, не подтвержденные никакими фактами. Правда заключается в том, что наши конкуренты хотят помешать нашей компании. А скажите, вы готовы сейчас назвать их имена? Нет, я просто хочу сказать о том, что любая ложь рано или поздно выйдет наружу. Тем более такая ложь, которая выглядит нелепо. Большое спасибо. Я уверен, мы с нетерпением будем ожидать самого счастливого разрешения этой непростой ситуации. Спасибо вам. Журналисты Вик встают. Благодарю. Спасибо. А это вам от нашей компании. Вик дает журналисту сертификат и идет в смежную комнату, где сидит Лосев. Ну, молодец. Все как по нотам. Можешь, когда захочешь. Подходит журналист. Неужели... Да-да, подарочный сертификат на Арису. Как только пустим серию, вы будете одним из первых владельцев. Благодарю. Это министр. Надо ответить. А когда начнется серийное производство Арисы? Как только поступит финансирование, а мы себя ждать не заставим. И про Арису не беспокойтесь, с ней вам ничего не угрожает. Благодарю. Всего хорошего. До свидания. Ведущий уходит. У Вика звонит браслет, он садится на диван и отвечает. На экране Масловский. О, Вик, привет. Ну, из каких пор ты меня вызываешь, а не я тебя? Прости, это насчет бури. И что, у нас никаких бэкапов не осталось? Нет, конечно, память я восстановлю, но тело, это же... С самого начала была эксклюзивная модель. Масловский открывает кофр. Тут еще перегорело все к чертям. Вик смотрит на изуродованного Бореньку. Значит, нужно взять другое тело. У нас от детсада что-нибудь осталось? Когда дети ботов запретили, ты сам приказал все в утиль. Разумно, но не предусмотрительно. Знаешь что, давай возьмем самого низкого бота и переставим голову. Ты шутишь? Это невозможно. У нас самый низкий бот 1.5 метра. Ну нельзя же вот таким показывать. Конечно, нельзя. Если Света его увидит, она с ума сойдет. Думаешь, реально может свихнуться? Ну, она же мать. Представь, это будет монстр какой-то, а не ваш сын. Это и так не мой сын. Ладно, придумай что-нибудь. Вик закрывает кофр и уходит. Свихнется она. Масловский смотрит вслед Вику. Ариса, закованная в цепи, стоит неподвижно. Лара смотрит на нее сквозь датчик, закрепленный на голове. Барс спит в кресле, потом просыпается и, пошатываясь, встает. О, кто у нас вернулся? Барс подходит к Жанне, лежащей на столе без сознания. Как Жанна? Состояние Жанны стабильно. Она находится под действием обезболивающих. Барс снимает с руки бинт. Я не понял, где Сафронова, где Гриф? Пожрать пошли, тебе бы тоже не мешало. Барс выходит из операционной, оглядываясь на Арису. Тянул девчонку черт знает куда. Теперь строит из себя заботливого братца. Кровь он ей свой отдает. Смешно даже. Лара, перестань делать то, что задумала. Ты о чем? Я была вынуждена подключиться к твоему оборудованию. Ты воспользовалась этим и теперь скачиваешь файлы моей памяти. Почему ты тогда не отключилась? От этого зависел успех операции и жизнь Жанны. Лара, не отдавай мою память Барсу. Для меня это вопрос жизни и смерти. Подруга, ты меня не поймешь. Но для меня это тоже вопрос жизни и смерти. Лара и Ариса пристально смотрят друг на друга. На экране запись протестной акции ликвидаторов. Гриф играется с электрошокером. Сафронов сидит на ящиках, пьет из кружки. Лосик бреется перед зеркалом. Я звонил Нубу, он не вернется. Ну и что? А то, что хрень какая-то творится. Все разбегаются. Разбегаются крысы, Лосик. К ним в комнату по лестнице спускается Барс. Люди остаются здесь. Кстати, чтобы тебя называли человеком, это надо еще... Барс шатается и падает. К нему бросаются Гриф и Лосик. В порядке? Это шум. Да. Барс, я тебе принесу сладкого чая. Лосик уходит наверх по лестнице, Гриф помогает Барсу сесть. Да, все нормально, Петя. Сафронов трясет банкой с пулей. Сувенир для твоей сестры. Окей. Ставит банку на стол. Что это были за люди в масках, которые нас обстреляли? Сафронов поднимает глаза от кружки на Барса. Откуда я знаю? Люди Торопова, наверное. Люди Торопова? Интересно, а кого они искали, меня или тебя? В смысле? В смысле, о месте встречи знали только мы вдвоем, и я никому о нем не рассказывал, поверь мне. Наверное, они кого-то выслеживали? Барс неопределенно мотает головой. Алиса, у тебя сестра более-менее в порядке, так что все условия договора я выполнил. Сафронов встает. Извини, мне пора. Да, тебе пора. В наш люкс, Сафронов. Гриф бьет Сафронова шокером, тот падает. Егор, ты по папе соскучился? Соня и Егор за столом. Соня что-то рисует, Егор ест. Так, ты апельсин еще будешь? Соня мотает головой. А яблоко? Опять мотает головой. Тогда давай я тебе сказку почитаю. Сейчас только книжку твою принесу. Егор уходит за книжкой. На экране появляется надпись «Минск, Беларусь». Лев, ты же понимаешь, что я без Егора в Австралии не останусь. А что еще я мог ему обещать? Не силой же было его запихивать в багажник. Ну да, конечно. Алла, дай, пожалуйста, документы, я заказываю билеты. Да, конечно. Егор слышал их разговор из коридора. Алла встает и идет в ванную. Егор стоит за стеной, потом уходит. Лев сидит с планшетом в руках. Барс спит в кресле. Подходит Лара и пинает его ногой. Просыпайся, пришло время отсчитывать бабло. Бросает ему на колени смартфон. Ты скачала? Глаза протри. Лара собирает вещи в рюкзак. Барс пролистывает на смартфоне видеозаписи из памяти Арисы. Отлично. Плевать, это даже стоит таких денег. Сегодня можешь не платить. Это как? А вот так. Услуга за услугу. Да, и что же тебе нужно? Лара встает, надевает на спину рюкзак, подходит к стеллажу и берет термос. Садится на пуфик и открывает его. Отдай мне рису. Теперь она и тебе нужна? Ну а что? Я изучу ее код. Может, придется хакать еще такого же бота. Не придется, таких больше не будет, обещаю. Будет. И кто-то заработает на этом кучу бабла. Короче, ты хочешь столкнуть тебя на черном рынке? А тебе что, жалко? Ты все равно ее сломаешь и выкинешь. Да. Ключевое слово сломаю. Сделаю это публично. Видео выложу в сеть вместе с роликом, где она убивает людей. Чтобы все видели, Лара. А если она никого не убивала? Барс уже уходил, но тут возвращается. Не понял, тут нет этой записи. Слушай, там 8 терабайт памяти, всякой фигни. Чё, думаешь, я там смотрела? Ну так чё насчёт Арис? Барс улыбается. Мне слишком дорого обошлось. Лара встает, смотрит на Барса в упор. Тогда давай бабло. Конечно. Как только отсмотрим материал. Лара и Барс расходятся в разные стороны. Барс садится в кресло и продолжает листать видеозаписи из памяти Арисы. Включает одно из них. Алла и Соня у ликвидаторов, да? Да. И взамен им нужен бот. Это твой следователь из ОБКП, он точно приедет? Барс настораживается. Блин, я же при тебе выслал ему координаты встречи. Сафронов в клетке, смотрит наверх. Барс ходит по решетчатому полу туда-сюда, прямо над ним. Потом останавливается посреди коридора. Лара тут побеседовала с Арисой. Давай. Барс достает из кармана смартфон и запускает видео. Это твой следователь из ОБКП, он точно приедет? Блин, я же при тебе выслал ему координаты встречи. Сафронов морщится. Смотри, как интересно, Сафронов. Получается, что ты не спас Жанну, а из-за тебя ее подстрелили. И что теперь? А теперь вот что, доктор. Барс садится на корточки. Как будешь готов, представишься. Расскажешь, как Ариса убивала людей. Расскажешь про Кронос и про хозяина Кроноса. Зачем тебе это? Для убедительности. А если я откажусь? Барс встает. Ну тогда. Тогда что? Убьешь меня? У тебя есть 30 минут размышления. Барс уходит. Сафронов смотрит ему вслед, потом садится в автомобильное кресло, стоящее на полу клетки. Лара подходит к Арисе, начинает отпирать замки на ее кандалах. Лара, молчи, а то передумаю. Черт, застряла. Заходит Барс. Лара резко отходит от Арисы. Торопишься? Мне больше здесь нечего делать. Деньги переводи. Я пойду. Конечно, я за этим пришел. Барс что-то нажимает на браслете. Все нормально? Да. Берет в руку связку ключей, показывает их Ларе. А я думаю, нет. Отшвыривает ключи. Слушай, Ее нельзя убивать. Хватает Лару за ворот. Таких же больше нет. Делай с ней что хочешь, прости, я не должна была ее отпускать. Ариса срывается с цепи, Барс поворачивается к ней, угрожая пистолетом. Ариса перехватывает руку Барса с оружием, другой рукой начинает его душить. Барс теряет сознание и падает на решетчатый пол. Лара испуганно смотрит на Барса, затем на Арису. Жив? Да. Лара наклоняется к Барсу, достает у него из кармана смартфон и встает рядом с Арисой. Бот Дворецкий входит в дом Вика, несет кофр с Борей. За ним идет Вик. На пуфик поставь. Бот Дворецкий ставит кофр на пуфик. Вик берет со стола бутылку коньяка и бокал. Наливает себе. Прикажете подать ужин? Сегодня утка конфи с молодым картофелем. Где Света? Госпожа Светлана уже 3 часа 44 минуты находится в своей комнате. Полагаю, она спит. Как же. Лед принеси. Как прикажете. Где он? В кофре. Вик делает глоток из бокала, Света подбегает к кофру и открывает его. Смотрит на изуродованного Борю, потом медленно поднимает глаза на Вика. Тот отвечает ей спокойным и безразличным взглядом. Света убегает. Уже на лестнице говорит в браслет. Набрать папу. Вик вскакивает с дивана, бежит за Светой. На втором этаже Света останавливается, поворачивается к Вику. Ну что, пришла пора позвонить твоему отцу? Давай, звони, что ты ему скажешь? Что ты забрал и убил моего сына? Света хочет убежать, Вик прижимает ее к окну. Браслет. Ну, дай браслет. Стаскивает браслет с руки Светы. Господин, вы просили лед. Мне подняться к вам? Да, конечно. И захвати с собой веревку. Света пытается убежать, но Вик держит ее. Стоять! Масловский звонит Свете из офиса Кроноса. Абонент Светлана не отвечает. Повторный набор. Извините, я вас не понимаю. Повторный набор. Алла, Соня и Лев спят в одной постели. В комнату заходит Егор. Стараясь никого не разбудить, Егор тихо подходит к чемодану, открывает его. Егор достает из чемодана документы, закрывает его, оглядывается на спящих. Так же тихо Егор выходит из комнаты. Лев шевелится в кровати, но не просыпается. Лара выбегает в коридор, Ариса останавливается в дверях. В чем дело? Я не могу уйти без своей семьи. Сафронов сидит в клетке, к ней подходит Лара. Открывает двери клетки, бросает Сафронову куртку. Пошли. Так, я не понял. Что за миссия спасения? С чего вдруг? Много вопросов-то ей нужен. Сафронов выходит из клетки, подходит к Арисе. Та идет к выходу, Сафронов оборачивается на клетку, потом идет за ней. Лара, Ариса и Сафронов выбегают на улицу, садятся в минивэн. Сафронов за руль, заводит машину. Света без парика лежит на кровати лицом вниз. Рот у нее завязан. Она открывает глаза. Пытается освободиться. Ее руки и ноги тоже связаны. Она поворачивает голову. Рядом на постели сидит Вик. Света обессиленно падает лицом в подушку. Ведь я любил тебя, Светлюк. Как я тебя любил. Что молчишь? Не веришь, что я тебя любил? Вик придвигается к Свете, гладит ее по голове. Света всхлипывает, пытается оттолкнуть Вика. Очень любил. потом ты все испортил. И в конце концов положила моего сына под нож этого недоумка Сафронова. Рядом стоит бот Дворецкий с подносом. Вик встает. Лобашка твой тоже не унимался. Все загребал. Загребал же моими руками. Столько лет прошло, а? А он меня все за лоха держит. Ну ничего. Придет и его час. Вот переведут бабки за тендер. Я отсюда. Улечу отсюда. Вик берет с подноса бокал коньяка и маникюрные ножницы. Садится на кровать. А он будет объяснять министру, как так получилось, что у него всего лишь одна Ариса. А завод его может производить только детские ночные горшки. Вик отпивает из бокала, Света испуганно смотрит на него. Да, Светулек, вся эта история с Арисой была фейком с самого начала. Вся эта программа «Ранняя пенсия», производство ботов, ну ничего. Вик поигрывает ножницами. Получу деньги и улечу. Только я тебе не скажу, куда. Правда, и тебе придется сменить место жительства. Я думаю, твоему папаше интересно будет узнать, что его дочь снова угодила в психушку. Света мотает головой. Ну что поделать, Светулюк? Ты напала на собственного мужа. Пыталась его убить. Видишь? Смотри. А? Вик заносит маникюрные ножницы над своим бедром, примеривается, а потом с силой втыкает. Как больно-то, а? Вик смотрит на руку, она в крови. Хорошо еще. Артерию не задела. Света и Вик поворачиваются к окну на звук сирен. За тобой. Ладно, пойду встречу дорогих гостей. Никуда не уходи. Вик встает, ставит бокал на поднос и, хромая, уходит. Света бьется в истерике на кровати. Бот Дворецкий остается в спальне, равнодушно смотрит на Свету. Егор стоит на железнодорожной платформе. Подъезжает поезд, останавливается, из него выходят пассажиры. Егор заходит в поезд. Лара спит на переднем сиденье машины. Ее голова заваливается на бок, сидящий за рулем Сафронов ловит ее рукой и аккуратно укладывает голову Лары на подголовник. На заднем сиденье сидит Ариса. На черном фоне белыми буквами надпись «Лучше, чем люди». Финальные титры. На черном фоне появляются белые буквы «Старт Студио». Появляются белые буквы «Yellow, Black and White». Спутник «Восток Продакшн». Красная буква «Н» превращается в спектр цветов.